Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио! В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Валька. «Музыка – это разум, воплощенный в прекрасных звуках», – сказал Иван Тургенев. А мы поехали! Каковы же истоки музыки? Очевидно, что изначально это была имитация природных голосов Земли. Подражая звукам природы, выстраивая их определенным образом, нарождалась новая мелодия. А поскольку человек – это тоже часть живой природы, то природа училась у природы. Послушайте сами. Музыкальная композиция на народном музыкальном инструменте Севера – варган. Исполнитель – Юлиана Кривошапкина. Все мироздание щедро дарено великим Творцом разнообразными звуками. Остается только услышать и воспроизвести их. И фольклорная музыка, мудрость и знание народа – одно из первых подражаний. В общем, фольклор – это историческое и культурное наследие, что помогает ныне воссоздать характерные черты народной жизни в определенные отрезки времени. И сейчас прозвучит красивейшая песня в исполнении фольклорной группы «Кудесница» из-под камушка. Из-под камушка, ох, из-под камушка. Творчество древности было тесно связано с деятельностью человека и каждодневным бытом, что и отражалось в песнях, дошедших до наших дней. Появлялись произведения различные по жанру, с их разнообразными темами, образами, стилем. А родовые предания, бытовавшие у народов, породили обрядовые песни, сказания. Звучит белорусская обрядовая «Кланяюсь». Кланяюсь тебе, мама, что будила меня не рано. Больше не буду я. Кланяюсь тебе, мама, что будила меня не рано. Больше не буду я. Где б я не ехала, где б я не шла, только своему таточку не кланялася. Кланяюсь тебе, тата, что была у тебе богата. Больше не буду я. Кланяюсь тебе, тата, что была у тебе богата. Больше не буду я. Где б я не ехала, Бося. Кланяюсь тобі, сестра, что жилося добра просто. Больше не буду я. Кланяюсь тобі, сестра, что жилося добра просто. Больше не буду я. Где б я ни ехала, где б я ни шла, а я своему брате не кланялася. Кланяюсь тобі, брате, что жили мы дружно в хате. Больше не буду я. Кланяюсь тобі, брате, что жили мы дружно в хате. Больше не буду я. Где б я ни ехала, где б я ни шла, только я вам, людечки, не кланялася. Кланяюсь я вам, люди, хай веселье добрым будет. Больше не буду я. Кланяюсь я вам, люди, хай веселье добрым буде. Больше не буду я. Где б я не ехала, где б я не шла, а я своему любому не кланялася. Кланяюсь тобі, милый, чтоб жили мы и любили. Больше не буду я. Кланяюсь тобі, милый, чтоб жили мы и любили. Больше не буду я. Испокон веков славянский люд трудился и праздновал по космическим циклам и природным явлениям. А от Виталия пришло письмо с таким текстом: «Всем здравия и доброго времени суток! Кто празднует с 20 на 21 июня день Радоницы и с 21 на 22 июня день числа Бога, поздравляю с этими праздниками! И те, кто празднует 21 июня день рождения Вышеня Перуна и 22 июня день Скипер-Змея, с праздником! И те, кто празднует с 23 на 24 июня Иванов день, поздравляю! А для всех остальных и прочих хороших людей пусть прозвучит группа «Мельница» с песней «Дракон». Благодарю! Слушаем совсем не страшную песню про дракона. Сухая земля и янтарные всех поздравил Виталий, но забыл, что у него у самого день рождения 21 июня. От имени команды Народного славянского радио поздравляю тебя еще с очередным плодотворным летом в твою копилку жизни. Желаем духовного роста, и вторая твоя заявка прозвучит для тебя и всех добрых людей, слушающих сейчас эту программу. Песня «Белая кошка». Сидеть в твоей голове. Автор Вячеслав Иванов. Льются звуки печалью глубокой, бесконечной тоскою полны. То рассыплются трелью высокой, то замрут тихим всплеском волны. Звуки, звуки, о чем вы рыдаете? Что в вас жгучую будет печаль? Или в счастье вы веры теряете? Или минувшего страстно вам жаль? Ваша речь для ума непонятная льется в сердце горячей струей. Счастье, счастье мое невозвратное, где ты скрылась падучей звездой? Классическая музыка для души. Медленный вальс. Былые времена не такими были наши земли, как ныне. Густые леса зверьем полнились, в реках да озерах рыба всюду водилась, а вода была столь чистой, что хоть рукой зачерпывай да пей. Да и люди в ладу с природой жили, старые обычаи соблюдали. С тех давних времен осталась нам память о дивном празднике «Ночи на Купалу», которая уже наступила с 20 на 21 июня сего года. Праздник летнего солнцестояния продолжается еще несколько дней, а мы давайте послушаем песню «Ящер» в исполнении фольклорной группы «Иван Купала». Ладу, орешки, ложки, ладу, ладу. И очками плешь все дела до ладу. С развитием разнообразных жанров появилась потребность в разнообразии музыкальных инструментов соразмерно условиям и вкусам народов, согласно их статусу, предпочтениям и месту проживания. Например, в сельских местах звучали дудки, балалайки и гармонь. Особо прижилась гармонь, звонкая, озорная, спутница веселых песен и плясок с элементами театрального действа. Душа народа тяготела к лирической теме, которая изливалась страданиями либо радостью через русскую гармонь. Давайте и мы послушаем песню «Под гармонь». Винит черемуха весной, нарядная, цветущая, и льется песня над рекой, негромкая, зовущая. А гармонь, гармонь поет, по деревне не дает, отчего страдаю я, а в гармоне трехрядная. Страдания безответные, а гармонь, гармонь поет, по деревне не дает, отчего страдания. угадаю я, а в гармонии трехрядная. Скажи, о ком вздыхаешь ты? Ах, гармонь, гармонь поет, по деревне не дает. Отчего страдаю я? Ах, гармонь трехрядная. Ах, гармонь, гармонь поет, по деревне не дает. Отчего страдаю я? Сказка про музыку. Автор Ирис. В музыкальном царстве, в мелодичном государстве жила-была музыка, умная и могущественная. И жили в этом царстве звуки, высокие и низкие, долгие и короткие, а также ноты, быстрые и медленные. И еще много музыкальных особ нашли приют в музыкальном царстве. Такты, ритмы, трезвучия. А музыка была самой главной. Она по-своему сочетала ноты, ритмы, звуки. Когда у музыки было хорошее настроение, то она была радостной. Когда ей хотелось помечтать – мечтательной. Если подступала грусть – то она становилась грустной. Вот однажды в мелодичное государство пришел злодей. Он был сильный и крепкий. Злодей шумел и кричал, что устал от музыки, топтал ноты, заглушал звуки. И музыка сжалась, спряталась и стала неслышной. А дальше произошло вот что. Потянулись серые дни без музыки. Почему-то силы злодея постепенно оставляли. Он начал плохо себя чувствовать, стал хилым и слабым. И тогда к нему пришла музыка, мелодичная и напевная, нежная и трогательная. И что-то изменилось в душе у злодея. Он вдруг увидел золотое солнце и голубое небо, вдохнул глоток свежего воздуха и запретил окружающим называть его злодеем. Ему вдруг стало так легко. Да, чарующая волшебная музыка может творить чудеса. Она меняет людей, делает мир добрее и лучше. А мы сейчас послушаем песню «Музыка любви». Поет Ирина Понаровская. Музыкой ты, и полночь, и в глазах луна, всплесками в ночи мир полон, это тишина. час, когда ждут чудо звезд и города, и люди между нет и да, что будет радость или беда, радость или беда, между нет и да, ты это. Цветут сады, весны цветы, не милы, если смолкнешь ты. Только грянет час, как чудо, музыка вдруг в нас разбудит звездный час любви. Он будет музыкой для нас, музыкой для нас. Ты это. Летят по миру звуки, тревожные и радостные, резкие и плавные, под звездами, над цветами, лесами, горами, набираясь у них жизненной силы и удивительной красоты, что дает возможность стихотворцам и композиторам творить, уловив это чудо вдохновения, порожденное природной памятью. И появляются новые чудеса – песни, подхваченная голосом народа, возвращенная, но уже обновленная, с иными красками и обогащенная новым звучанием триединого творения Бога, природы и человека. А мы послушаем нежную песню «Лети, перышко». Мне бы бы, братушека, у деревца мне бы жизнюшку снова во венца. Родине, честь никому. Из глубины веков несут славные мужи родной отчизны сей покон совести. И об этом в песне в исполнении Игоря Наджиева «Наша честь». И выстлан не розами путь, и все, что на свете случается, от нас не зависит ничуть. Зависит все, что в мире есть, от пани небесной выси. Но наша честь, но наша честь от нас одних зависит. Будет Бог весть. Одно у души есть сокровище, оно называется честь. Возможно, и трубы победные, и деньги отдать до гроша. Но с честью до вздоха последнего не может расстаться душа. Зависит все, что в мире есть, от Бога небесной выси. Но наша честь от нас одних зависит. Зависит все, что в мире есть, от Бога небесной выси. Но наша честь от нас одних зависит. Еще раз поздравляю всех с великим праздником, славян Купалы, поворот солнышка к новому циклу. Напоминаю, что программу «Стол музыкальных находок» слушаем каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. По обратной связи, указанной на сайте, каждый может прислать свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Пусть мир станет лучше. С вами была дежурная Валька. Желаю всем добра. Быть добру. Услышимся! Какая песня без боя!